Школьный детектив или вариации на тему «Доживем до понедельника». Пятница, вечер. Стирка, уборка, готовка, мягкое погружение в домашнюю бытовуху. Иногда успокаивает нервы, все-таки перемена деятельности. И вдруг этот телефонный звонок. «Извините за беспокойство, но к кому же мне обратиться? Пропал кошелек? Деньги не бог весть какие, хотя тоже жалко. А вот паспорт, может, паспорт отдадут? Вы уж повлияйте как-нибудь, зачем им паспорт?» Погружение сорвано. Мягкие объятия быта мгновенно распадаются. «Какой еще кошелек? Ничего не понимаю». «Мой кошелек? Наверное, из ваших ребят кто-нибудь? Простите, из наших». «Не может быть, чтобы мои стащили?» «Да я же их так учу. Я уж как воспитываю. Да у меня, у нас, таких хороших, вдохновенных и творческих, ничего подобного просто не может случиться». «Да этого просто не может быть, не может быть никогда. Помогите, пожалуйста». Вдох, выдох. «Ну да, хорошее. А драки бывают, и оскорбления, и разборки. Да, среди всех наших спектаклей и разговоров, и взять без спроса что-нибудь могут. Это, правда, было давно, еще в детском саду. Егор утащил домой чужую машинку, сначала одну, потом другую. Я оценила ситуацию как возрастную». Мы с Егоркиными родителями обсудили происшествие и поставили мальчишке условие. «Хочешь что-нибудь взять домой, спроси разрешения. Мы вместе подумаем и решим, можно это или нельзя. Если можно, на какое-то время ты заберешь машинку». Тогда сработало. К тому же речь шла об игрушках. А это настоящая кража. Чужой кошелек, учительский. Сколько раз я слышала эту историю. Пока учительница выгораживала на педсовете очередного оболтуса, у нее из сумки вытащили кошелек с зарплатой. И вот она сидит в пустом классе и плачет. А в рыданиях такое типичное для школьной жизни. Для вас же, сволочи. В.М. – наш учитель музыки. Добрый, беззащитный человек кормит двух больных женщин. Обед приносит с собой в баночках, рис и морковка. То ли суровая диета, то ли бедность непроходимая. «Неприятность-то главное в чем? Паспорт там был, понимаете? Может, хоть паспорт вернут? За вознаграждение. Восстанавливать это, знаете, маруга какая. А деньги? Да бог с ними, с деньгами-то». «И я обещаю. Обещаю содействовать розыску, повесить объявление, поставить в известность школьного охранника, опросить свидетелей. В понедельник. Все, что от меня зависит, сделаю в понедельник. Ах, это классическое «доживем до понедельника». Суббота. Снова звонок. На этот раз от одной из мам. «Вы знаете, Марина Семеновна, моя Алина очень взволнована. Они с Наташей обратили внимание на то, что Лёля что-то уж очень странно вела себя в буфете. Всех угощала пирожными и предлагала купить, кто чего хочет. А ведь раньше деньги у нее как будто не водились». «Да вы и сами все про их семью знаете. Раньше она сама всех просила, купи мне, да купи. Девочки стали ее спрашивать, что это она вдруг разбогатела. Она им сначала сказала, что деньги ей подарили, а потом сказала, что кошелек нашла, и показала им кошелек. А девочки говорят, что это кошелек учителя музыки, вашего. Лёля-то отпиралась, говорила, не знает, чей кошелек. Да, не видели, в кошельке паспорт лежит. Пришли домой и давай друг другу бегать, все обсуждать. И так возмущались, говорят, у ВМ и так денег мало, это все знают. Вот и попросили меня позвонить, хотя и боялись чего-то. Может, что на них подумают? Но те промолчали, так что уж вы сделаете что-нибудь». «Сделаю, сделаю, спасибо большое». «Значит, все-таки мои». Лёля. Папа Лёли на инвалидности. Зарабатывает на жизнь мать. Оба активные участники классной жизни, спектаклей, походов. Неприятно их расстраивать. Надо как-то тактично сказать. Одна радость, что деньги нашлись так легко. И паспорт этот многострадальный, если, конечно, его не выбросили для конспирации. Звоню Лёлиной маме. «Ольга Владимировна, у нас произошел очень неприятный случай. У ВМ пропал кошелек. Говорят, его видели у Лёли. Поговорите с дочкой, только осторожно и без лишней нервозности. Не думаю, что вам стоит делать из ситуации далеко идущие выводы. Единичные случаи детского воровства Это, в общем-то, явление в пределах нормы. Если отреагировать быстро и правильно, то пройдет и забудется. Главное, чтобы кошелек вернулся к хозяину. Я не думаю, что в Лёлином случае стоит выносить происшествие на общественное обсуждение. Полагаю, вы сами прекрасно с этим разберетесь. Лёлина мама встревожена, но демонстрирует полное понимание. Вот и ладно. Воскресенье. Лёлина мама перезвонила. Кошелек нашли, паспорт на месте. Истраченные деньги возместили. Завтра все вернется к ВМ. Не беспокойтесь. Хорошие люди, Лёлины родители. Значит, и правда, доживаем до понедельника. Понедельник. В понедельник ВМ забежал сообщить мне, что все утряслось. Радости особой он при этом не испытывал, 3 года учил Лёлю на скрипочке играть. И вот тебе результат воздействия святого искусства. Я попыталась сказать ему какие-то слова, мол, бывает, не надо абсолютизировать, но, видно, он переживал не столько потерю денег, сколько унижение. Надеюсь, это как-нибудь заживет. А, в общем, понедельник нормально прошел, как обычный понедельник. На выходе из школы меня поджидает Лёлин папа. Говорит медленно и членораздельно. Мы вернули кошелек. Нажим на слове «вернули», но мне бы хотелось посмотреть в лицо родителям этой девочки, Наташи, которая так ловко провела расследование. Что такое, в чем дело? Я уже расслабилась и не сразу понимаю, о чем речь. Вы думаете, кошелек стащила Лёля? Вовсе нет, она мне все рассказала. Это Наташа его стащила, а Лёле на хранение отдала, чтобы следы замести. И еще все шутила. «Давай паспорт выкинем, чтобы никто ни о чем не догадался». «Господи, боже мой, Наташка! Вот ведь противная девчонка. Недаром у меня в последнее время с ней столько неприятностей. Опаздывает, домашнее задание не сделает и врет. Но это не для Лёлиного папы. Для Лёлиного папы вопрос. А Лёля-то? Лёля, зачем взяла кошелек? Как зачем? Вы же знаете, у нее с ребятами сложные отношения. Ей хочется, чтобы девочки с ней дружили. А это такое доверие. Общая тайна». И они ведь, девчонки эти, Наташка и другая какая-то, еще ей говорили, ты возьми и подержи у себя, пока нам деньги не понадобятся. А мы с тобой дружить будем, секреты всякие рассказывать. Так вот, я хочу в лицо этим родителям посмотреть, папе этой Наташи. Это как же они дочь воспитывают, что она готова другого заложить? В лицо своему папе Наташка тоже хочет посмотреть, но ей, как и вам, дорогой, это в ближайшем будущем не удастся. Я отчего-то сильно раздражаюсь, потому как этот папа от ее мамы 3 месяца назад ушел. И вот Наташка дома плачет, не учится, плохо спит, а потом опаздывает и обманывает, что код тетрадки описал. Не думаю, что сейчас нужно устраивать очные ставки между родителями. Завтра я поговорю с обеими девочками». И кто это придумал, что нужно дожить только до понедельника? Вторник. И как я только дотерпела до конца урока. Давно не испытывала такой злости. Прошу всех погулять в коридоре. Лёля и Наташа, мне надо с вами поговорить. Сели, они рядом, я напротив. Я вас слушаю. Технике допросов меня не учили, но, наверное, это делается именно так. Наехать, навалиться всем своим существом, эдак сверху вниз, смотреть неотвратимо, пронзительно. «А что? Что вы слушаете?» «Это Наташка». «Слушаю историю о том, как Наташа отдала на хранение Лёле чужой кошелек». «Я так и знала. Я так и знала, и сразу в слезы. Это ее обычная реакция в последнее время». «Что ты знала? Что вы не поверите? Не надо было мне ничего говорить, но ВМ было жалко, у него и так нет денег». Это все сквозь ужасное рыдание. Значит, не Наташка? Лёля? Пауза. Я тебя слушаю. Я не брала. Наташка начинает рыдать еще сильнее. Лёля? Я взяла кошелек. Когда не было никого в классе, вошла и взяла. Какого же черта ты наплела своему отцу всю эту гадкую чушь? Обнимаю рыдающую Наташу, глажу ее по голове. Бедное существо. Сколько же она должна была пережить за эти дни? Она знала, что я ей не поверю. Вот ужас-то. И надо сдерживаться, чтобы не разорвать на клочки эту глупую, нет, эту жуткую Лёльку. Это надо же придумать такую изощренную версию получения кошелька. Вот уж кому не откажешь в развитии воображения. Я считала, что можно не рассказывать ребятам о кошельке. Я думала, ты, мама и папа поговорите о случившемся дома, и этого будет достаточно, чтобы ты никогда больше так не делала. Но эта ситуация с Наташей — это хуже, чем сама кража. Это предательство, понимаешь? Предательство. Взять и подставить другого человека. Какая гнусность! Я уже не могу выключиться. Я похожа на чайник со свистком. Как плохо, что у человека нет крышечки, которую можно отвинтить и выпустить пар. Звонок. Заходят дети. Любопытство сменяется напряженным ожиданием. Пожалуйста, сядьте на ковер. Все важные разговоры происходят у нас на ковре. Там и много хорошего происходит, а иногда вот такое. Тут просто необходимо, чтобы все сидели в кругу на полу. И я тоже на уровне всех остальных. Это род народного веча. У нас в классе произошло неприятное событие. Сначала я не хотела никому ничего рассказывать. Мне казалось, так будет лучше, но обстоятельства изменились. И нужно, чтобы вы знали, у нас в классе произошла кража. Дальше я излагаю сюжет с подробностями. Наташа закрыла лицо руками, а Люля улыбается. Такой легонькой улыбкой висельника. Она сидит прямо напротив меня. Совпадение? И я теряю логику. Перестаю соображать. Начинаю нести откровенную чушь. Мы все виноваты в краже, потому что с Лёлей никто не хочет стоять в паре, потому что мы все безобразно учимся. А почему, собственно, мы? Потому что в мире много обездоленных людей, потому что мы не привыкли никого беречь, потому что наши родители, у них есть свои взрослые переживания и болезни, потому что я не могу работать в классе, где можно ради выгоды заложить другого человека, предать за наклейку, за сладости к завтраку. Я вообще уже больше ничего не могу. Читать не могу, объяснять не могу, смотреть вокруг не могу. Я тоже живой человек. И что же мне, говорить с ними про прекрасное, доброе, вечное, если кругом такое дерьмо? «Ты так и сказала, дерьмо?» — интересуется сын, когда вечером за ужином я пытаюсь пересказать свой монолог. «Не уверена, может и нет. Надеюсь, что нет. Есть синонимы. Попробуй подобрать», — ласково советует другой. «А вообще-то тебя надо уволить», — подытоживает муж. «Не за дерьмо, а за отсутствие педагогической выдержки и так-то. Ты подумала, как эта девочка, эта Лёля, сможет завтра прийти в школу? Каково ей будет жить в твоем классе?» «Но я же не могла по-другому. Что я должна была сделать? Мне казалось, я смягчила, насколько возможно. Господи, какой ужас! Я попробую исправить ситуацию. Сомневаюсь, что получится. Я тоже сомневаюсь. Завтра среда». Среда. «Милый диктофон, диктофончик мой, техническая палочка-выручалочка, на тебя вся надежда. А ведь сегодня я опять никого ничему не смогу учить. Через два дня контрольная работа. Наверное, меня и правда надо уволить. А вот и Лёлина мама. Ждет меня у школьных ворот. Начинается. Марина Семеновна, я все знаю. Лёля рассказала. Мы, конечно, потрясены. Мы очень вас ценим, но Лёле, наверное, лучше перейти в другую школу. Вряд ли ребята теперь захотят с ней общаться. Не надо торопиться с выводами. Поживем, увидим. Главное, чтобы вы правильно все пережили и осмыслили». «Надо же, я еще могу изображать рассудительность. Бедная Лёлина мама. Представляю себя на ее месте. Вхожу в класс. Давайте вернемся ко вчерашним событиям. Наверное, каждый из вас об этом думал. Возможно, вы обсуждали что-то со своими домашними. Мне очень важно, чтобы вы высказались. Попробуйте выразить свои ощущения, только честно. Вы помните, все важные высказывания записываются на пленку. Это архив наших мыслей и переживаний. Кто первый?» «Вот первый. Я не понимаю, как можно взять чужое. Взрослых за это сажают в тюрьму. Лёле должно быть стыдно». Звучит прямо, честно, но уж очень правильно. Лёле, конечно же, стыдно. Следующий. «Я согласна с Петей, воровать стыдно. Но нам всем надо поскорее забыть об этом. Мне кажется, Лёля и так наказана. Ей достаточно. Я думаю, она все перечувствовала. И дальше, как прорыв плотины. Очень неприятно, когда на другого наговаривают. Нехорошо, но со всеми бывает. Надо простить Лёлю. Я уверена, она больше никогда так не будет. Воровать плохо, есть еще много плохого. Не давать друг другу руку тоже плохо. Тот, кто без пары остался, ему же обидно очень. Оставить человека одиноким — это ж толкнуть его на что-то плохое. Лёля плохо сделала. Но она больше так не будет. Не будет никогда, я уверена. Мы в буфете часто вкусности покупаем, потому что нам деньги дают. Но не всем дают. Лёле, например, не дают, а некоторые смеются. Выходит, они тоже виноваты в этом, в том, что кошелек стащили. Воровать очень плохо, но Лёля больше не будет. Я тоже думаю, что не будет. Это Наташа. У ВМ ведь тоже мало денег. Нужно просто поставить себя на место другого человека. Тогда не сделаешь много чего плохого. А Лёля не будет больше. И мы будем с ней дружить, потому что мы себя тоже на ее место поставить можем. Лёля больше не улыбается. Она вот-вот заплачет. Я, впрочем, тоже. Значит, живем дальше. Кризис миновал? Пожалуй, я даже могу почитать им сегодня что-нибудь доброе и прекрасное. Я рада, что каждый из вас высказал свое личное мнение. Спасибо. Признаюсь, вчера мне было очень плохо от всего, что произошло, будто я сама что-то своровала или кого-то оговорила. Я не могла смотреть на Лёлю из-за Наташи, но я ругала себя за это чувство. Я знаю, что Лёля ко всем нам очень привязана, и она не хочет поступать плохо. Я тоже хочу, чтобы мы больше не вспоминали об этом. Мы все получили урок. В этом я с вами согласна. Теперь надо улучшить момент и обнять эту поганку Лёльку. Она очень в этом нуждается. Впрочем, я, кажется, не одинока в своих намерениях. И сегодня Лёле достанется в буфете много вкусностей, будто она именинница. Похоже, она и впрямь заново родилась. «Знаете, я решила пока не увольняться», — сообщаю я за ужином своей семье, явно разочарованной этим известием. Я лишний раз убедилась, что у меня в классе учатся люди. «Люди? Прямо уж люди. И как же ты это вдруг определила?» «Мне кажется, я сформулировала критерии измерения человечности. И...» Люди — это отдельные представители вида Homo sapiens, у которых ослаблено желание съесть живьем такого же, как они, по моральным соображениям. Это и есть те принципы гуманизма, которым ты обучаешь детей. Может, тебе все же нужно уволиться, пока не поздно? Ну уж нет, извините. А кто будет отвечать за результаты контрольной по математике?